Джосу я попадаю на удивление легко. Ни медсестры, ни врача в блоке и в помине нет. Видимо, все заняты постоянно прибывающими пациентами. А знающий меня в лицо, или, что вероятнее, знающий мой трон, министерский охранник даже не думает спрашивать с меня какие-то бумаги. Это неправильно и не по инструкциям, но в этот раз я, так и быть, закрою на это глаза. Джосс выглядел намного лучше, чем вчера. Видимо, кризис уже миновал. И взглянул на меня с такой яркой неприязнью, что я понимаю, он прекрасно помнит нашу прошлую встречу и импровизированный допрос. «Ты!» — почти выплюнул он. «Ничего я тебе не скажу». «Мне особо и не надо, честно говорю я. Твоя роль мне в целом понятна, тело мы нашли. Вопросы по фактологии я буду задавать, думаю, уже этому, потому что тебя мне спросить особо не о чем». Он удивлен и даже, наверное, напуган. Упоминание этого Джосса ощутимо разбалансировало. «Альвары когда-то находились в такой же ситуации, как вы, и тоже боролись за свою свободу, изобретая способы обмануть угнетателей, которые были намного сильнее их, — говорю я. Поэтому я могу понять в некотором смысле ваши мотивы и совершенно не могу примерить на себя принцип вашего взаимодействия. Если моя оценка правильная, то ты и этот — единственное, у кого есть нечто близкое к индивидуальной личности. Это как?» «Это так?» Я вижу его мимику, слышу дыхание, чувствую течение мыслей, даже не прикасаясь к ним. «Кто-то из вас знал, что именно представляет из себя оружие, которое вы искали?» «Нет», — ответил он без особой охоты, но все-таки ответил. «Видимо, не увидел смысла запираться про это, раз мы нашли тело. Был ли рекрутинг Норматла целенаправленным? Тогда, на Азвире?» «Как ты это себе представляешь?» «Да или нет?» Это простой вопрос, не имеющий привязки к нынешней ситуации. Мы как факт знаем, что именно он помог вам выбраться тогда, потому что это есть в документах расследования. Нам их все-таки выдали, хотя Министерство социального развития и билось за вас до последнего». «Да. Вы пытались добиться сочувствия не только от него, верно?» «Да». «С еще большей неохотой, — говорит он. А ты представляешь себе, почему именно он откликнулся, тогда как остальные нет?» Он промолчал, угрюмо меня разглядывая, а потом на его лице начинает проступать отвращение. «Да, подтверждаю я его догадку. Он очень слабый, но телепат-эмпат. Недостаточно для того, чтобы вообще пройти типизацию и сертификацию, но достаточно для того, чтобы остро посочувствовать вам и принять вас как свою семью». «Не помешало ему нас всех сдать?» Я старательно не улыбаюсь, но внутри себя ставлю засечку. Я хочу, чтобы при очных ставках Норматл увидел своих побратимов такими, какие они есть, полными нерассуждающей ненависти, и, может быть, через боль пришел бы к пониманию, что его используют. И, может быть, не утопил бы сам себя в итоге на суде. Из-за всей этой шоблы я больше всего симпатизирую ему, потому что он практически брат по оружию. У меня, наверное, всегда будет слабое место в районе космофлота и экзобойцов, но это нормально. Должны же быть у меня очевидные слабые места, чтобы люди могли в них целиться и оставить в покое те слабые места, через которые меня можно реально уничтожить. Это, наверное, один из самых ценных уроков, полученных мною в жизни. Конечно, за исключением урока о том, что посуду надо мыть сразу. Особенно в походе, где нет специальной машины. Особенно от каши. Айка, что там у нас?» Дип прислала заполненные доки на наблюдение. Я сходила с ними к Кальбейну, и он их сам от себя спустил сразу вниз. Так что с пары мест уже даже идет передача. «Круто». «Я молодец», — согласилась стажер. «Еще пришла токсикология и все остальные отчеты по вскрытию тела, и он чист, насколько это возможно. Никаких следов посторонних предметов не обнаружили. Делали все, вплоть до МРТ, спектроскопии всех тканей вокруг ран и прочего, и прочего. Ничего нет. Всю микробиологию тоже делали. Ни грибов, ни вирусов, ни бактерий, ни паразитов». «Это плохо. Но ты все равно молодец. Отсутствующих хвалю ее я. А что с отчетами по заболевшим?» «Прислали». «И?» «Я пытаюсь», — — честно сказала Айка. «Но статистики у нас не было, а я не умею. Я нашла формулы в одном из отчетов ДИП и пытаюсь приспособить, а ей я звонить не хочу, она там никакая и умирает». Я было вскидываюсь в предвестии паники, но это просто фигура речи. «Ладно, я еду обратно, сейчас попробуем разобраться вместе». «Спасибо», — почти виновато отозвалась она. «В больнице такой бардак и тарарам, какого я не видел уже много лет. В последний раз я видал столько демонстративно страдающих пациентов и таких взмыленных врачей, когда мы помогали вытаскивать людей из-под завалов в рухнувшем бизнес-центре. Тогда пострадала куча народу, врачи не знали, за что хвататься. И тут сейчас примерно то же самое. Привозят, похоже, всех, кто говорит, что ему плохо, и персонал сбивается с ног, пытаясь отсортировать тех, кому в самом деле нужна помощь, от тех, кто вполне может просто отлежаться. Далеко не у всех людей, аффилированных с министерством, такие стальные яйца, как у представителей нашего управления. Многие, услышав слова «эпидемия» и «высокий уровень опасности», сразу впадают в священный ужас и начинают умирать в самом деле, а не метафорически. Им на самом деле нужен психолог или, может, майндхиллер, пара таблеток и пару суток отлежаться. Но они будут создавать ажиотаж тут, и ничего с этим сделать нельзя, раз руководство Тайрены объявило, что у нас тут ограничение контактов, и сразу обращайтесь к врачам. Я даже читаю новости на эту тему, пока возвращаюсь в министерство. Конечно же, огромные заголовки гласят, что все под контролем, но надо соблюдать разумные меры предосторожности. Отсутствие смертей в первые дни после начала роста заболеваемости оказалось демоверсией. Легкая респираторочка, которая вышла заразнее, чем большая часть известных штаммов, пошла ронять народ уже тысячами. На вторые-третьи сутки после регистрации первых обращений к врачам. И чем больше заболевших, тем больше, понятное дело, тяжелых заболевших, и тем больше летальность. В официальной статистике, которую приводят в новостях, никаких закономерностей на первый взгляд не видно. Но если ее сходу незаметно в кросс-таблицах, это не факт, что она не всплывет в каком-нибудь факторном или регрессивном анализе. Я тру шрам и с неудовольствием думаю, что мои знания в этой сфере тоже оставляют желать лучшего. Мэйли более подкован, и можно попытаться позаимствовать его мозги чуть позже, когда он забудет про штаны. Или можно обратиться в управление статистики в министерстве. Впрочем, почему-то эта мысль не вызывает у меня доверия. Мне кажется, что уж кто-кто, а они, привыкшие по кнопочке делать нужные отчеты для совещаний и сдачи в правительство, если сделают, то медленно и на отстань. А у меня совсем другая цель. Уже практически на входе на работу меня настигает сообщение на ком с неизвестного номера. «Ваших видня, всем желающим! Мы не дураки! Дай денег, я напишу, когда нужно явится. Р. Послание заставляет меня практически пролить ностальгическую слезу. Мало того, что оно написано с той же подспудной ненавистью к пунктуации, как мои собственные опусы, так еще и количество ошибок зашкаливает, как у меня в детстве. Примерно так я писал, когда отец выпилил мне с кома функции исправления орфографии и начал вычитать из содержания за каждую ошибку. Впрочем, это научило меня не столько грамотности, сколько лаконичности. И я бы, может, подумал, что это кода так прикалывается, но я точно помню одного R, которому недавно давал свой номер и которому нужно денег. Поэтому первое, что я говорю Айке, когда ее вижу, это «выведи на экран, что у нас там в заброшке происходит». Она торопливо сгребает распечатки с клавиатуры и за 2-3 минуты выводит нужные потоки на экран. Конечно, это не научно-фантастические скорости работы Дипики, но и работает Айка тут всего ничего. «Что-то случилось?» — уточнила она, когда я вперевываюсь в картинку и начинаю крутить ее во все стороны. «Какая у них конфигурация оборудования?» 3 дрона, 2 на высокой точке, 1 планирует в потоке. Оператор в смежном секторе сидит». Я киваю и пишу R. «Если расскажешь, сколько у нас оборудования и где, считай, что я согласен. И...» Некоторое время все тихо, и я внимательно смотрю за картинкой на экране, но там все спокойно. Нет, какие-то люди шарятся туда и сюда, но ничего подозрительного. «За драков держишь! 3 мухи и муховод на 17/2». Я проверяю, в самом деле здание, на котором сидит оператор с таким номером. «Сколько?» — пишу я. Р называет достаточно скромную сумму, и я отвечаю, что согласен. «Если выгорит, то полную. Если нет и просидите без толку, то половину», — торгуюсь я, чтобы он не решил, что я не воспринимаю его всерьез. «Лады», — коротко отвечает мой корреспондент. «И что делаем?» — спросила Айка с интересом, наблюдавшая за своими переговорами. «Скажи, чтобы оператор пересел подальше и оставил одного дрона на предельно допустимом расстоянии. И чтобы понезаметней, а то информаторы решат, что я им не доверяю». «А ты и не доверяешь». «Доверяю? Почему?» — пожимаю плечами я. «Доверяю, что если они в самом деле заметят нужного персонажа, то сообщат. Но наличие запасного наблюдателя увеличивает шансы в стратегическом смысле». «Ясно», — кивает Айка. Но ясно, что ей не ясно. Или ясно, но не до конца. Впрочем, это сейчас не очень важно. Будем смотреть статистику. Да, вздыхаю я, подвигаясь к ее терминалу и заранее предчувствуя головную боль и расстройство. Мы возимся с данными до тех пор, пока не приходят новые. Таблицы не обновляются у нас прямо перед глазами, и мы не понимаем, что мы упрямые лохи. Впрочем, ничего нового мы так и не узнали. По официальным данным, телепаты болеют почти с такой же вероятностью, как не телепаты. Осложнения у них также вероятны. По крайней мере, статистической значимости у различий нет. Но успокоиться я не могу. Слишком не люблю всякие совпадения. Ты все-таки думаешь, это и было оружием? Респираторная инфекция? У меня есть подозрение. Она с самого начала была слишком не вовремя. Но болеют не только телепаты. Но, вероятно, телепаты более подвержены осложнениям или что-то такое. Но мы же проверили, нет? У них Сахарок с его тяжелым течением болезни записан как пси-0, а он не ноль, возражаю я. И он еще не очень в себе, на мой взгляд. По крайней мере, не произвел на меня впечатление совсем здорового. А Гелсарема вовсе умерла, причем респираторных симптомов у нее уже не было. По-моему, у тебя это... «Ошибка доступности?» «Нет такого понятия в статистике». «Зануда. Ты понял, о чем я? Ошибка в выборке или как там это? Когда смотрят на 3 знакомых, что все вокруг болеют, и делают вывод, что болеют вообще все в мире». Я качаю головой и с ненавистью смотрю на цифры, из которых никак не могу достать нужные данные. «Ладно. Пиши дальше отчет. Может, скоро отловим этого, оружие будет у него, и я успокоюсь». Айку мои слова умиротворили, а вот меня нет. Я слишком хорошо сам себя знаю. Если мне что-то встряло в голову, то пиши пропало. Оно будет там прогрызать дорогу наружу, какие бы щиты я против этого не наставил. И как бы отчаянно не пытался отвлечься. И делу, конечно же, не помогает тот факт, что мне приходит почтовое сообщение от администрации Вэхи о том, что, несмотря на достижение моим аватаром нужного уровня, у меня не стоит мобильное приложение для доступа к чату, аукциону и доске заданий в любой момент из любого места без всякого такого терминала. Я злюсь на себя, но жму «скачать», а потом звоню Кину. Почему я должен страдать один? «Итак», — приветствует он меня и даже не начинает кашлять от первых же слов. Видимо, его легендарный иммунитет успешно пережевывает инфекцию. «Итак», — переспрашиваю я. «Итак, у нас есть подтверждение, что Норматл узнал об оружии от Гилсарем. Ты видел запись?» «Видел. Но вполне возможно, что она была не в себе», — покачал он головой. На видео я вижу, что он сидит перед терминалом в кресле, то ли кожаном, то ли с имитацией кожи. И на нем роскошный халат с вышитыми золотом птицами, и из-под него виднеется однотонная ткань домашней одежды. Радует, что даже в домашней обстановке Кин не изменяет своему странному чувству стиля, даже если забывает причесаться и привести в порядок растительность на лице. Но она фактически дала понять, что оружие не подконтрольно. Вероятно, из-за смерти Чена, а может и нет. Это был какой-то план, о котором мы не знаем. План, от которого мы видим только какие-то отрывки и куски. Думаешь, она не могла подслететь с катушек? С учетом того, что у них с полковником все-таки были не исключительно рабочие отношения, судя по всему. Я думаю, она подслетела с катушек, но не из-за этого, не соглашаюсь я. А нам выдадут ее вещи, как думаешь? И ордер на обыск дома на основании слов Сахарка. Запрашивай. Я уверен, что Роннан будет орать и брызгать слюной, но сейчас у нас есть хоть какие-то реальные свидетельства того, что информация прошла через нее. Думаю, Кальбейн продавит на этот раз. Хорошо. Я кидаю Вайку в наушниках скомканным листком одной из распечаток, и она оборачивается, освобождая уши. «А если я в тебя кину?» «Попробуй», — предлагаю я широким жестом. «Сделай запрос на получение вещей Гилцарема на обыск ее квартиры. И на обыск территории полковника Чена заодно. И попробуй завизировать у старика, пока он не свинтил домой». Айка вздыхает, взмахивает руками так, словно не знает, как выразить обуревающие ее чувства. Но я и сам прекрасно понимаю, что ее малость задергали сегодня. В общем-то, даже я чувствую себя не слишком комфортно в таком плавании фактически без обоих старших членов команды. Что уж говорить про нее. У меня есть хотя бы печальный опыт того, как быть последним оставшимся в строю. И еще... Продолжаю я, переводя взгляд на экран, на Кина. Я считаю, что между нашей местной эпидемией и оружием, которое мы ищем, может быть связь. Основание. Классика. Я чую крысу. Я чую крысу, соглашаюсь я. Тут очень неудачный тайминг. Совсем неудачный. И пока это были проблемы локального плана, все нормально. Бывает, в конце концов. Все наши подозреваемые толклись в одном зале космопорта и там могли переопылиться, если кто-то из персонала был болен. Но когда тут неизвестный штамм с такой безумной заразностью и почти без инкубационного периода, я вынужден подозревать худшее. «Я понимаю твою тревогу», — подумав, ответил Кин. «Но наш полковник, насколько я вижу, вышел чист по всем параметрам. На нем нет следов вирусов или бактерий. А эту болячку уже атрибутировали». Кин внезапно замолчал, глядя куда-то поверх экрана. Я вижу, он что-то читает. Его выдает движение зрачков. «Ладно, вероятность все равно есть. У бактерии может быть короткий период полного распада, после которого уже нельзя понять, была она или нет. Это так себе новости. Есть еще какие-нибудь так себе новости?» Я не в курсе, но, кажется, Кин не ждет от меня ответа. Через несколько секунд он снова смотрит вверх, потом говорит. «Не оставляет иммунитета. Просто отлично. То есть у нас все будут болеть по кругу». «Придумают вакцину, я тру шрам. А в новостях такого не говорят». «Не дураки», — хмурится Кин. «Зато говорили что-то про инфекционистов с планеты происхождения этой дряни. Наверняка они знают, как с ней бороться». «Надежда — великая сила», — почти цитирую я коду. «Она берет города». «Эта цитата больше обнадеживает, чем все остальное, что ты мог бы выбрать», — проворчал шеф, устало потирая глаза. «Итак, на тебе отлов этого, рытье в вещах Гилсарема Чена. И спасение мира пока что тоже на тебе. Я надеюсь, завтра буду более нормален прямо с утра и хотя бы дистанционно буду с вами». «Хорошо», — киваю я и не удерживаюсь от колкости напоследок перед отключением связи. «Передай привет, Дип».